Не дай бог, он останется в истории первым начальником секретной службы, ухитрившимся прошляпить побег первой леди. «Приступим к делу», — рявкнул президент. «Да, сэр». Каждый из присутствующих понимал, что Валинский трясется от страха, и всем хотелось увидеть, как он справится с ситуацией. 2 часа назад мы получили сообщение из Пенсильвании об аресте некоего Джимми Брикса. Ему предъявлено обвинение в вооруженном ограблении. Во время задержания Брикс сидел за рулем голубого «Шевроле Корсика», зарегистрированным на имя «Белл Тимс». Номера на машине временные от торговца подержанными автомобилями Броквилля. При упоминании известного предместья Вашингтона те, кто еще не был знаком с отчетом Валински, насторожились. Насколько мы могли определить, Делл и Тимс не существуют в природе, продолжал он. Но безоговорочно утверждать этого не можете. Клемент Стоун прекрасно понимал, что требуется куда больше времени, чтобы узнать все наверняка. Валински, видимым усилием воли, подавил раздражение. «Мы все тщательно проверяем. Каждому известно, что дилеры подобного рода готовы на все, чтобы побыстрее получить наличными, даже если ради этого приходится обойти закон». «Этот человек не спросил у покупательницы водительское удостоверение. Мы допросили его, и он описал Тимс как пожилую костлявую особу с завитыми седыми локонами и необычно гладкой кожей. Он помедлил, давая собравшимся время прийти к собственным выводам, и добавил. «Мы знаем, что миссис Кейс изменила внешность, чтобы ускользнуть от секретной службы, и время совершения покупки почти совпадает с моментом ее побега». «Это вы считаете, что она использовала маскировку?» — прошипел Личфилд. «Но у нас еще нет доказательств, что мою дочь не похитили». Валинский никогда не питал к Личфилду особо теплых чувств, но сейчас невольно ощутил нечто вроде участия. Всем в Вашингтоне была известна любовь бывшего вице-президента к дочери. «Все свидетельства указывают на то, что мисс Кейс покинула Белый дом добровольно». Президент окинул Валинский жестким взглядом. «И вы думаете, что она переоделась старухой, сумела выйти на улицу, добраться каким-то образом до Мэриленда и купить машину? Но все это лишь ваше предположение, ничего существенного. Вам следует представить более веские доводы». «И у меня они есть, сэр. Полицейские штата Пенсильвания нашли в багажнике «Шевроле» конверт с 15 000 долларов. Валинский съежился, с ужасом представляя реакцию на следующее сообщение. Кроме того, они обнаружили пакет с женской одеждой и туалетной принадлежности, среди которых был седой парик. «Иисусе!» — простонал Личфилд, вскакивая. «Возможно, тут нет никакой связи», — поспешно выпалил Валинский. «Но мы работаем с видеозаписями экскурсии, чтобы рассмотреть получше всех пожилых женщин, проходивших в то утро через Белый дом. Еще час, и результаты будут получены». Президент выругался, а Личфилд побелел как полотно. Понимая, о чем они думают, Валинский торопливо заверил. «Нет никакого насилия. Брикс клянется, что ключи были оставлены в замке зажигания, и он лишь воспользовался оплошностью водителя. Говорит, что даже и не видел его, машину сейчас перегоняют в криминалистическую лабораторию». «А что вы сказали местным жителям?» — нарушил наступившую тишину главный советник президента, славившийся маниакальной боязнью допустить любую утечку информации из Белого дома. «Объяснили, что ведется обычное расследование, что канцелярией президента получены угрожающие письма от какого-то маньяка, и мы подозреваем в причастности к их написанию бывшего владельца «Шевроле». И они поверили? По-видимому, да. Советник покачал головой. Пока все удавалось держать в секрете, но долго это не продлится. Придется сделать все возможное, чтобы никто не пронюхал, взорвался Личфильд. Если папарацци узнают, что моя дочь... Не договорив, он закрыл лицо руками. Я уже отправил агента в Пенсильванию, попытался успокоить его Валенский. Этого недостаточно. Президент обвел грозным взглядом Валенский Гарри Лидза. Приказываю немедленно создать объединенную бригаду специального назначения из агентов ФБР и секретной службы. Лучшие люди с обеих сторон. Валенский не знал, кого больше тревожила эта идея, его или Лидза. Но, сэр, позвольте. Ничего не желаю слушать. Президент обернулся к генеральному прокурору и министру финансов. Я прекрасно осведомлен о ваших дрязгах и никому не позволю перекладывать ответственность на других. Настаиваю на безупречном сотрудничестве между вашими службами. Объединенная бригада гарантирует такое сотрудничество. Надеюсь, всем понятно? Да, сэр. Да, сэр. Прекрасно. Глаза президента вновь сузились. А сейчас принимайтесь за дело, иначе обещаю, что если миссис Кейс не найдут в ближайшие дни, кое-кто из присутствующих в этой комнате останется без работы.